Хуже с нами ничего не могло случиться, но когда я думал об этом, ожидая очередного вызова на допрос, и решая, что же я скажу Эмскому на этот раз, я уже допускал, что то была не случайность. А если даже и случайность, то не такая уж простая. Если бы не этот рыбный суп, нам бы никогда не пришло в голову выслеживать Вайзера. Никогда не двинулись бы мы по его следам через Буковую горку и старое стрельбище, и никогда бы он не впустил нас в свою жизнь. Но я опережаю события, тогда как история эта, как любой правдивый рассказ, должна развиваться последовательно. Дверь кабинета приоткрылась, и я увидел Шимика, которого вытолкнула рука Эмского. Прежде чем прозвучала фамилия Петра, и сторож поднялся, чтобы подвести его к двери, я увидел большое красное ухо Шимика, распухшее и неестественно вытянутое. Я почувствовал спазмы в желудке и сердце, но ни о чем не мог спросить, так как в дверях показался Эмской, и, пропуская Петра внутрь, приказал сторожу проследить, чтобы мы не обменялись ни словом. Шимик сел на складной стул, опустил голову и уставился на свои колени. С минуту я размышлял, будут ли меня тоже таскать за ухо, но оставил догадки, поскольку арсенал средств у Эмского был неограничен. Да, участие Эмского во всей этой истории поныне мной до конца не осмыслено, но если я не сделал этого до сих пор, то тогда, там, ожидая очередного допроса, мог ли я полностью отдавать себе отчет, кем был Эмский на самом деле или кем он на самом деле не был? Слишком я тогда боялся. Последующие же события отвлекли меня от размышлений на эту тему. Когда же дверь кабинета, обитая стеганым дерматином, бесшумно закрыла за Петром, я вспомнил очень важный случай. Ежегодно наша школа, как все другие школы, выходила строем в белых рубашках и темных штанишках на первомайскую демонстрацию. Эмский шел всегда во главе, нес транспарант и, улыбаясь начальству на трибуне, запевал, призывая нас подхватить своим писклявым голосом: «Эту песню запевает молодежь, молодежь, молодежь». И мы маршировали стройными рядами, улыбались, как все вокруг, и пели, как все вокруг, и знали, к тем, что не явились на праздник радости, молодости и всеобщего энтузиазма, именно к этим ученикам завтра же, или в крайнем случае через 2 дня, Эмский нанесет визит на дом и будет допрашивать их родителей, что случилось, серьезная ли это болезнь, и чем он может помочь, чтобы через год в этот самый день ученик был здоров, как бык. В прошлом году один единственный ученик из нашей школы не пошел на первомайскую демонстрацию. Это был никто иной, как Вайзер. Но что самое удивительное, Эмский так и не пожаловал к нему домой, чтобы расспросить деда, почему внук не пришел маршировать вместе с нами. Тогда мы не придали этому значения, но теперь, дожидаясь очередного допроса, я подумал, что это очень важно. Но какая же связь могла быть между Эмским и Вайзером? И сегодня утверждаю, никакой. Почему же Эмский не нанес визит в их дом? Не любил портных? А может, забыл? Нет, наверняка не забыл. Как учитель естествознания, систематик, он был законченным педантом, и все у него было записано в маленьком блокнотике, с которым он никогда не расставался. А если Эмский знал о Вайзере что-то, чего не знали мы и чего я уже никогда не узнаю? Если что-то такое существовало, то почему чудаковатый учитель не мог понять, куда исчез наш приятель? О да, Эмский был настоящий чудак. Такие сейчас встречаются только в книгах, и то не во всяких. Летом, в каникулы, он, как и мы, не выезжал из города. И мы часто видели его на лугу у Брентовского леса или над рекой в долине Радости, когда он гонялся за бабочками с сачком и атласом насекомых. А когда не охотился за порхающими созданицами, то шел, сгорбившись, уткнув глаза в землю, и каждую минуту останавливался, срывал какую-нибудь травку и шептал «Минианта трифолиата» или «Виола трехцветная» и вкладывал травку в картонную папку, которую нес вместо заштопанного сачка. Эмской работал над книгой о флоре и фауне лесов, которые тянулись вдоль южных границ города до самой Гдыни и в которых охотился некогда сам Фридрих Великий. Наверное, поэтому он хватал и коллекционировал все, что росло и двигалось в поле его зрения. К счастью, он был близорук, и благодаря этому множество трав, листьев, жуков, мух и прочей мелюзги спаслось от верной гибели. Да, в то жаркое лето, когда Вайзер подпустил нас к своим тайнам, или, вернее, впустил нас в свою жизнь, частично, конечно, и насколько хотел, в то лето Эмской встречал нас не однажды в районе Стрельбища, Буковой Горки, Брентовского кладбища или Долины Радости. Его выпученные рыбьи глаза, отрываясь от неба или земли, наблюдали за нами украдкой, и мы никогда не знали, не подцепит ли он и нас, как необходимый образчик фауны для своего эпохального труда. Вне школы и первомайской демонстрации мы должны были быть для него, без сомнения, видом особо назойливых мух, о чем можно было догадаться по его холодному, пустому взгляду. Я боялся этого взгляда. Именно его, а не ощипывание гуся, вытягивание хобота, согревание лапки или других еще более болезненных и изощренных телесных наказаний, которые он применял на своих уроках. В какой-то момент, глядя на покрасневшее ухо Шимика, я даже подумал, что Эмской способен своим взглядом превратить кого захочет в муху, и уже представил себе, как обрастаю серо-зеленым хитиновым панцирем, и как мои скрючившиеся пальцы расчленяются на огромное количество мохнатых лапок. Это было отвратительно, в 100 раз ужаснее, чем страх перед болью, покрасневшее ухо Шимика и превратности следствия. К первым числам июля густота рыбного супа в заливе, казалось, достигла апогея. На море надежд не осталось, и мы вынуждены были искать другой выход нашей застоявшейся энергии. И это первая глава книги о Вайзере, которую ни один из нас не написал и никогда не напишет. Ведь то, что я делаю сейчас, ни в коем случае не сочинение повести, а лишь заполнение белого пятна, затыкание дыры строчками в знак полной капитуляции. Да, первая глава этой ненаписанной книги начинается с рыбного супа в заливе и с наших игр на Брентовском кладбище, куда мы стали ходить вместо пляжа, и где в гуще орешника, ольхи, в тиши покосившихся надгробий и надтреснутых плит с немецкими надписями разыгрывали наши войны. Шимик командовал отрядом СС, а его оттопыренные уши прикрывала найденная во враге ржавая вермахтовская каска. Петр возглавлял партизанский отряд, который, даже окруженный и разгромленный на голову, всегда возрождался заново, чтобы готовить очередные засады. Когда Шимик со своими брал нас в плен, мы так же, как в кино, поднимали вверх руки, так же, как в кино, маршировали с руками, сложенными на затылке, и так же точно, как в фильмах о настоящей войне, которые показывали в нашем кинотеатре «Трамвайщик», падали, расстрелянные автоматными очередями, в настоящий ров на краю кладбища, там, где начинался сосновый лес. И если я вспоминаю с некоторым удивлением, как натурально и с каким знанием дела падали мы в этот ров, с каким энтузиазмом ожидали момента, когда рука Шимика подаст знак к началу экзекуции, то понимаю, что всем этим мы были обязаны именно кинотеатру «Трамвайщик», который находился неподалеку от школы, рядом с депо, и в котором на специальных сеансах знакомили нас, юнцов, с отечественной историей. Не помню уже, в какой из дней, после какой из стычек, битв и нашего пленения стояли мы с поднятыми вверх руками перед дулами эсэсовских автоматов, ожидая, когда из-под ржавой каски Шимика раздастся команда «Огонь!», и вдруг увидели Вайзера, сидящего на сосне. Вайзера, который, возможно, все эти дни наблюдал за нашими играми. Точнее, сначала мы услышали его окрик. Окрик, адресованный Шимику, чтобы тот отменил команду. А уж потом увидели его на сосне. Он сидел, держа в руке старый, видавший виды шмайсер, из которого целился куда-то далеко за башней кирпичного костела, и смотрел на нас совершенно так же, как в праздник тела Господня, когда вынырнул неожиданно из серого облака кадильного дыма. Под деревом стояла Элька, прислонившись к стволу. Она ничего не говорила, но видно было, что она с ним, а не с нами. Так что мы не услышали на этот раз резкого «ду-ду-ду-ду-ду-ду», после которого полагалось падать на колени, а потом уже как попало навзничь, на бок или на живот, лицом в траву, потому что Вайзер спрыгнул с сосны и подошел к остолбеневшему Шимику. Сегодня, так же, как и в тот вечер, когда я сидел на складном стуле рядом с Шимиком, а потом с Петром, а потом опять с Шимиком, ожидая своей очереди на допрос, сегодня, так же, как и тогда, много бы я дал, чтобы вспомнить слова Вайзера на кладбище, потому что это были его первые слова, обращенные непосредственно к нам. Шимик, у которого я спросил об этом в письме, ничего не ответил. Занятый своими делами в далеком городе, он явно избегает тем, связанных с воспоминаниями о Вайзере. Элька, которая должна помнить это лучше всех, превратилась в немку и не отвечает из Мангейма ни на один вопрос. А Петр в 70-м вышел на улицу посмотреть, что там происходит, и угодил под самую настоящую пулю. Да, я уверен, что с тех слов должна бы начинаться ненаписанная книга о Вайзере. Итак, он спрыгнул с сосны и, держа в руке ржавый обшарпанный шмайсер, подошел к Шимику со словами «Оставь, я сделаю это лучше», или «Предоставь это мне», или еще короче «Я это сделаю». Да только вот Вайзер ничего такого не говорил, не мог он ничего такого сказать, поскольку шмайсер перешел в руки Шимика, а сам он с Элькой ушел по тропинке вниз, к разрушенным воротам кладбища, словно появился только для того, чтобы оставить нам автомат и удалиться к более важным делам. Казнь не состоялась. Мы окружили Шимика, и каждый хотел хоть с минуту поддержать бесполезную железяку, которая, ничего не скажешь, все же производила впечатление. К тому моменту Вайзер еще не был для нас главным авторитетом, и мы спорили о том, чьей стороне должен принадлежать автомат. Я был в отряде Петра, и, конечно, хотел, чтобы он был у нас, поскольку у противников была каска. В конце концов, мы установили новый, более интересный порядок военной игры. С этого дня, после каждого боя, Петр менялся с Шимиком, автомат на каску, и таким образом мы один раз были немцами, и наш командир надевал каску, а в следующий раз превращались в партизан и носились между заросшими надгробиями с автоматом в руках. Думаю, у Вайзера с самого начала был план опутать нас своими замыслами. С самого начала он, должно быть, поджидал удобный момент, чтобы, как в праздник тела Господня или как на Брентовском кладбище, поразить нас окончательно. Потому что на первых порах, когда мы не знали ничего ни о подвале на старом кирпичном заводе, ни о взрывах в ложбине за стрельбищем, ни о его коллекции марок генерал-губернаторства, в тот период, когда, ничего не зная, мы бегали между надгробиями Брентовского кладбища, он появился и исчез, как исчезает тот, кто приснился нам случайно и кого мы после не можем забыть, хотя черты его лица, слова и манеры поведения улетучились из нашей памяти. Генерал-губернаторство — часть оккупированных Германией во время Второй мировой войны польских провинций, не включенных в состав империи. Он внедрил в нас память о себе совершенно незаметно. И в последующие дни, когда в пыли песчаной дороги возвращались мы домой через Буковую горку, чаще всего под вечер, в алых лучах заходящего солнца, именно тогда начали мы говорить о нем. Сначала вроде бы невзначай, и без всякой связи с облаком кадильного дыма и ржавым автоматом, просто так, задавая вопросы громко и шутливо, а чем, собственно, занимается, если не играет вместе с нами? Или зачем эта глупая Элька бегает за ним все время, как собачка, а на нас смотрит свысока, как на банду сопляков? И зачем это он дал нам автомат? Ведь никто из пацанов по своей воле ни за какие сокровища не расстался бы с такой находкой. Но это еще было совсем не то, что овладело нами позже, когда мысль о нем не давала нам заснуть, и когда мы часами выслеживали его и Эльку. Тем временем уха в заливе воняла все сильнее, и кто-нибудь из нас через день ездил в Елитково, чтобы поглядеть, как там дела. Я посмотрел на Шимика. Его оттопыренное ухо уже не было таким ужасно красным, оно даже как будто вернулось к своим нормальным размерам. Между нами сидел теперь сторож, а через открытое окно канцелярии слышались ленивые звуки сентябрьского вечера, шаги прохожих смешивались с криками детворы, а солнце освещало красную черепичную крышу дома на другой стороне улицы. Все дома в нашем районе были крыты красной черепицей, так что в такой вечер, как этот, на исходе лета, когда солнце приобретает особые свойства, на красные островерхие крыши, подумал я, наверное, интереснее всего глядеть с Буковой горки, откуда, кроме крыш, виден еще аэродром, расположенный за железной дорогой и залив с белой полоской пляжа. Сколько раз стояли мы там, на горе, и наш город казался нам совершенно иным, чем тот, в котором мы привычно жили. Тогда я не знал, почему, но сегодня, когда уже нет ни Буковой горки, ни Вайзера, ни того Елиткова, сегодня я думаю, что сверху просто не было видно грязных замусоренных дворов, переполненных помоек и прочих мерзостей предместья, символом которых мог бы служить серый, насквозь пропыленный магазин Цирсона, в котором мы покупали лимонад в бутылках, именуемых взрослыми пузырями. Вместо панорамы с Буковой горки теперь я видел крышу дома напротив, по которой лучи солнца скользили все более короткими зигзагами, и открытое окно чердака, в котором ветер ласково надувал занавески. Часы в канцелярии пробили 5, и через минуту я услышал хорошо знакомые звуки пианино. Это учительница музыки аккомпанировала хору на вечерней репетиции. Сначала шло вступление, потом с первого этажа стали доноситься все более громкие фразы исторической массовой песни или массовой исторической песни, или народной исторической песни, уже не помню, как тогда это называлось. «Хвала вам, паны и магнаты, за цепи, за нашу неволю, хвала вам, епископы, ксензы, прилаты, хвала вам за нашу кровавую долю». Этот рефрен многократно повторялся, так же, как начало песни, столь же торжественное и патетическое. «Когда народ с оружием поднялся в бой, паны о прибылях родили». Никогда не мог понять, ни на школьных праздниках, ни на уроке пения, где мы разучили эту песню, повторяя десятки раз до отвращения, что общего у цепей и неволи с епископами и о каких прибылях шла речь, когда народ поднялся в бой. То есть что общего у прибыли с боем? И вообще, за что тут было винить панов, если панов уже давно нет? А если есть, то наверняка не в нашем городе и не в нашей стране. Да, сегодня, к счастью, я не должен об этом думать, но вот мелодия застряла в моей памяти почти полностью, и если она и возвращается ко мне какими-то неведомыми путями, то никак не в связи с прилатами, школьными праздниками или учительницей пения, а лишь вместе с сумеречным светом сентябрьского вечера, когда я сидел в канцелярии нашей школы, ожидая своей очереди на допрос, вместе с видом занавески, колеблемой легким дуновением ветра, вместе с Вайзером и 5 часами пополудни. Как раз столько пробил в стенных часах нежный гонг, напоминающий звон колокольчика в руках Синза Дудака во время внесения святых даров. Когда ухо Шимика стало совсем нормальным, дверь директорского кабинета открылась, Эмский выпустил оттуда Петра, и наступила моя очередь. Школьный запах навощенных полов, который я помню поныне, тяжелый и маслянистый, как вечность, смешивался в директорском кабинете с табачным дымом и ароматом кофе, который пили трое допрашивающих нас мужчин. Только Эмский не курил, а лишь теребил рука в своей рубашке. «Значит, ты, Хеллер, — так меня тогда называли, — настаиваешь, — обратился ко мне тот, что в форме. Ты настаиваешь, что Вайзера и Эльку вы видели последний раз 28 августа в ложбине за старым стрельбищем. Верно?» «В общем-то, верно». «Что значит «в общем-то»?» «Потому что после мы уже не видели их вблизи». «Значит ли это, что вы видели их еще и на следующий день как-то иначе? Что значит «вблизи»?» «Нет. На следующий день мы уже не видели их вовсе». Эмский заерзал в кресле. «Ну так расскажи нам подробно и по порядку, что случилось в тот день, только не привирай. От нас все равно ничего не укроется». Я говорил, стараясь не смотреть в глаза Эмскому. Говорил медленно и спокойно, уверенный, что не нападут они на настоящий след, так и будут топтаться на месте, пока, наконец, не оставят нас в покое. Вайзер приказал нам, как всегда, ждать возле лиственничной рощи. И когда убедился, что мы там, пересек ложбину, а затем помахал нам рукой, в знак, что уже пора ложиться. И сразу же земля вздрогнула от взрыва, и на голову нам посыпались песок, гравий и щепки. А потом? Потом мы подняли головы, как всегда после взрыва, и ждали, когда он подаст следующий знак, то есть сигнал, что можно уже подойти к месту, где был заложен заряд. Но такого сигнала на этот раз не было. Вдруг мы увидели, как они идут оба, совсем как взрослые, под руку, Вайзер и Элька. Так вот, идут оба, но не к нам, а на другую сторону ложбины, туда, где растет старый дуб. И ни разу не обернулись. Только взбираются все выше по крутому склону, поросшему буками, взбираются на самый верх и исчезают. А мы стоим теперь, мы успели уже подойти к месту взрыва, возле огромной воронки и видим, ничего себе, воронка огромная, как после авиабомбы. Стоим и восхищаемся его искусством, измеряем глубину ямы, радиус. И, как всегда, вдыхаем запах сырой земли, полный ошалевших муравьев и разорванных червяков. И вдруг кто-то кричит, показывая на бугор: «Посмотрите туда!» И мы видим Вайзера с Элькой. Мы видим их на вершине бугра и как они исчезают за деревьями, но не пытаемся их догнать. И вот именно так, — говорил я, — мы видели их последний раз, издалека, в ложбине за стрельбищем. А потом, на другой день, начались поиски, и в подвалах заброшенного кирпичного завода нашли склад Вайзера, о котором не знали даже мы. Вайзер ревниво оберегал такие тайны. Ничего не знали о банках с тротилом, разобранных снарядах, патронах, потому что никогда не спрашивали у него, откуда он берет материал для своих мин. Да если бы даже спросили, разве такой, как он, сказал бы хоть слово? Нет. Только Элька могла знать об этом складе, и если был какой-то еще, о чем мы, конечно, тоже понятия не имели, если был еще один склад, то единственный, кому Вайзер мог бы доверить эту тайну, была именно Элька. Может, поэтому он и забрал ее с собой. Меня слушали с притворным равнодушием. Директор освободил узел галстука, который теперь напоминал компресс, какие кладут на горло при ангине. Мужчина в форме прихлебывал остатки кофе из стакана в жестяном подстаканнике, а Эмский барабанил пальцами по блестящей поверхности стола и смотрел вовсе не на меня, а куда-то выше, на стену. «Это все мы уже знаем!» — вдруг закричал Эмский. «Без вашей помощи! Но почему один из вас врет? Или вы врете все и каждый в отдельности?» «Да», — перебил его директор. «Один из твоих приятелей признался, что днем позже вы еще играли вместе с ним на стриже за взорванным мостом. Выходит, они провели всю ночь не дома. И вы знали об этом и знали, где их искать?» «Тут не до шуток, парень», — вмешался тот, что в форме. «Если их разорвал снаряд, вы будете отвечать за соучастие в преступлении. И в Исправиловке вас научат уму-разуму». «На стриже мы играли днем раньше, а не днем позже», — сказал я, чувствуя, что первая липа, которую я подсовываю им в угоду, дается мне с легкостью. Он, наверное, что-то напутал. Теперь они кричали все вместе, угрожали, задавали вопросы, говорили, что мы не выйдем отсюда, пока все не выяснится, что нашим родителям уже сообщили о следствии, что нам не дадут ни пить, ни есть, и мы будем здесь торчать, пока не откроем всю правду. Уверяли меня, что готовы сидеть с нами до утра или еще дольше, а если кто-нибудь наткнется на этот второй склад, от которого они ждали чего-то значительно худшего, и случится какое-нибудь несчастье, то мы будем и за это отвечать, так что лучше признаться сразу. Я был уверен, что они ничего не поймут, и поэтому повторил то же, что говорил минуту назад.